Поначалу она отрицала его обвинение, пытаясь доказать, что ее и Сен-Клера связывала только дружба. Но потом она поняла, к сожалению, слишком поздно, что своими оправданиями подвела мужа к самому опасному заблуждению. Доведенная до крайности, она решила, что может спасти Артура только ценой собственной жизни. Если муж задушит ее или забьет до смерти, полиция непременно засадит его в тюрьму, и Артур будет в безопасности. И тогда она выложила ему правду. Какую именно, она мне не сказала, а я не спрашивал, ожидая, что он ударит ее. Но вместо этого он вдруг поутих. Правда, продолжал требовать признания, что Сен-Клер был ее любовником на всем протяжении их брака, пока она, не выдержав, не бросила в сердцах: «Нет, о чем я очень сожалею». Он стоял, грозно нависая над ней. Она ждала, что вот-вот на нее обрушится удар. Но, ни слова не говоря, он развернулся, вышел из кабинета и запер за собой дверь. Она звонила в колокольчик, но никто не отвечал. Шли часы. Она все мерила шагами комнату, мысленно прокручивая самые ужасные последствия. Ближе к полуночи он вернулся. «Я принял решение», — сказал он. «Ты оставишь этот дом завтра утром. Заберешь своего сына из школы. Вряд ли его будут там держать после всего, что произошло. И можешь сделать с ним все, что хочешь. Но у меня есть условия. Во-первых, ты перепишешь на меня всю свою собственность. Все до фартинга, каждую безделушку, каждый камешек, все, кроме одежды, которая сейчас на тебе. Во-вторых, ты подпишешь признание в адюльтере с Сен-Клером. В-третьих, ты подпишешь обязательство никогда впредь с ним не видеться. В-четвертых, ты дашь обязательство никогда не общаться ни с кем из наших общих знакомых. Ты покинешь Лондон и больше никогда сюда не вернешься. Я хочу, чтобы и ты, и твой сын навсегда исчезли с лица земли. Если ты откажешься хотя бы от одного моего требования, потеряешь сына. Боюсь, ты уже испортила его. Но никогда не поздно все исправить. Кроме того, тебе придется явиться в суд и ответить за измену мужу. А я распоряжусь, чтобы и в отношении Сен-Клера были предприняты соответствующие санкции. Я разорю его». «Почему я должна верить тебе?» — спросила она. «Если уж ты так безжалостен, почему бы тебе сразу не отобрать у меня Артура, чтобы наказать меня еще более сурово? Пока у тебя есть сын, ты будешь жить в постоянном страхе потерять его. А именно так и случится, если ты нарушишь хотя бы один пункт нашего соглашения. Что же касается того, верить мне или нет, ты должна положиться на мое слово джентльмена. Уж я-то проявлю большую щепетильность, нежели ты, в отношении своего супружеского долга». Он уже подготовил все бумаги. Одну за другой он выкладывал их перед ней. Она подписывала механически, обреченно, даже не читая, после чего объявила, что немедленно покидает его дом. Но он настоял, чтобы она осталась на ночь, одна в своей спальне, дав ей время на раздумья. Звонок в ее комнате уже был отключен, но ее ждал холодный ужин. Еле живая от усталости и голода, она поплелась в свою спальню и закрыла за собой дверь. Ее комната соединялась со спальней мужа смежной дверью, открывавшейся с его стороны, которая тоже была заперта. Несмотря на усталость, она совсем не хотела спать. Но, отведав приготовленного ужина, почувствовала непреодолимую тягу ко сну. Очевидно, в еду было подмешано снотворное. Страх как будто придал ей сил, и она сумела придвинуть тяжелый шкаф к двери, забаррикадировавшись от мужа, после чего рухнула на кровать и провалилась в темную бездну сна. А утром проснулась с ощущением, будто голова ее в огне. В зеркале она увидела, что ее лицо и шея превратились в багровый отек. Ее первой мыслью было, что муж придумал какую-то страшную месть, но дверь в ее спальню была закрыта, а шкаф стоял на том же месте, куда она его придвинула. Окно тоже было заперто изнутри. Обстановка в комнате ни в чем не изменилась, на подушке не было никаких следов. Даже если бы злой дух пробрался в ее спальню, он бы не смог так страшно изуродовать ее, не оставив после себя никаких отметин. И тогда до нее дошло, что ее не только усыпили, но и отравили. Если не считать ощущение сильнейшего жара в голове, она чувствовала себя довольно сносно, но как долго это продлится? Содрогаясь от ужаса, она оделась, накинула на лицо вуаль, несмотря на угрозы мужа, собрала кое-какие драгоценности, оставшиеся ей от матери, и хранившиеся в комнате деньги. Из комнаты мужа не доносилось ни звука. Она уже готова была открыть дверь и обрушиться на него с проклятиями, наверняка он торчал где-то рядом, но тут вдруг ее поразила непривычная тишина, царившая в доме. Очень тихо она сняла засов с двери своей спальни и выглянула в коридор. Никого. Торопясь к выходу, она со страхом ждала, что он вот-вот возникнет у нее на пути, но никто так и не появился. Дом как будто вымер. Она вышла на улицу и подозвала кэп. Теодор вдруг замолчал. Он был настолько погружен в воспоминания, что смотрел, казалось, уже не на портрет, а сквозь него. Кордели взяла его за руку, и только тогда он обернулся к ней, словно очнувшись ото сна. «Прости меня, дорогая. Боюсь, я сказал больше, чем хотел. Знаешь, я как будто перенесся на 30 лет назад, когда сидел в гостиной и слушал рассказ Имогены. Болезнь изменила даже ее голос. Когда-то у нее был чудный контральто, а потом он сменился хриплым шепотом, монотонным, лишенным всяких эмоций. «Дядя, почему ты называешь это болезнью? Он ведь отравил ее». «Я знаю, знаю, твой отец тоже так считал. Но я тайком советовался со специалистом, и он заверил меня, что в природе нет яда, который мог бы дать такой эффект. Один из врачей полагал, что у нее рожестое воспаление, другой настаивал на версии ожога. А между тем ей становилось все хуже, и нам даже пришлось нанять круглосуточную сиделку. Если бы это был ожог, она бы непременно проснулась, даже и со снотворным. К тому же следов физического воздействия не было. К ней в спальню никто не заходил». «Дядя, почему ты говоришь о физическом воздействии? Ты хочешь сказать, что, возможно, был иной способ?» «Да нет, если только не предположить». «Впрочем, нет, нет. Все-таки будем считать, что это была редкая и крайне опасная инфекция». Корделия хотела выведать, что же собирался сказать дядя, но у него был такой несчастный вид, что она пожалела беднягу. «А что стало с Генри Сенклером?» — спросила она. «Они больше не виделись?» «Я так думаю, что они должны были встретиться, когда он привез сюда картину». «Нет, моя дорогая, они так и не встретились. И портрет доставил мне Сенклер. Но это уже другая история, которая касается тебя». Кордели почувствовала, что у нее заледенели ноги, стало трудно дышать, но она не смела шевельнуться, чтобы не нарушать нить повествования. Спокойная, невозмутимая, хладнокровная Имогена де Вере смотрела на нее, пока дядя Теодор собирался с мыслями. Конечно, ей не терпелось рассказать ему о том, что случилось. Вопреки моему совету, она написала ему в тот же день, как приехала сюда. Хорошо хоть послушалась меня и не сообщила обратного адреса. Де Вера ничего не знала обо мне, и я боялся, что малейшая оплошность с нашей стороны обернется большими неприятностями. Я тайком пытался разузнать что-нибудь о судьбе Генри Сенклера, но тщетно. А вскоре ее обострившаяся болезнь заставила нас забыть обо всем на свете. Месяца два, которые показались нам вечностью, она сходила с ума от боли. Врачи были бессильны облегчить ее страдания. Но когда кризис миновал, к ней опять вернулись мысли о Сенклере, и я согласился поехать в Лондон, чтобы разыскать его. Стояла зима, унылая и промозглая. Прямо с вокзала «Виктория» я нанял кэп и отправился на поиски. Экипаж мучительно долго тащился по узким слякотным улочкам, и я уже начал жалеть о том, что взялся за эту миссию. В ресторане, оказавшемся гнусным местечком, провонявшим чесноком, мне сказали, что господин Сенклер давно уехал, и никто не знал, куда. Я подумал, что, возможно, они просто скрывают его местонахождение, но дочка хозяина, выступившая в качестве переводчика, рассказала, что все имущество Сенклера, включая личные вещи, забрали судебные приставы. Остаток дня я выяснял подробности, и мои худшие опасения подтвердились. Сенклер был по уши в долгах, и наследство, о котором он говорил, оказалось лишь очередным займом. Девере выкупил его векселя и предъявил к взысканию, после чего Сен-Клер был объявлен банкротом, а все его имущество, в том числе и портрет, отошло к Девере. «Тогда как портрет оказался здесь?» — спросила Корделия. «Ты что, выкупил его?» «Нет, дорогая. Я пытался выйти на след Сен-Клера, но безуспешно. Больше о нем никто ничего не слышал. Он как сквозь землю провалился. Имогене я сказал, что хозяева ресторана просто потеряли его адрес. Впрочем, ее интересовало только, жив ли он. К тому времени она уже понимала, что ее болезнь неизлечима, и их встреча невозможна. Она так никогда и не узнала, что натворил Девере. Твой отец, как ты знаешь, учился в этом доме, занимаясь с частными педагогами. К 16 годам он уже был вполне сформировавшимся юношей, и Девера не посмел бы тронуть его. И если бы Имогена не взяла с Артура клятву никогда не приближаться к отцу, думаю, он бы не удержался и отомстил негодяю. Но не буду отвлекаться.